походила на тех беленьких мелких пудельков, которых стригут, завивают и убирают в ленточки, ошейники и бантики их нежные хозяйки или собачьи фокусники. Райский с ужасом поглядел на нее, потом мрачно взглянул на Веру, потом опять на нее, а Крицкая с нежными до влажности губами глядела на него молча, впустив в него глубокий взгляд и от переполнявшего ее экстаза, а также отчасти от жара, оттаяла немного, как конфетка, называемая помадой. Все молчали. — Я у ног ваших, — сказала, наконец, сдержанным шепотом Крицкая. — Что вам угодно? — спросил он свирепо. — У ног ваших, — повторяла она, — ваш рыцарский поступок. Я не могу вспомнить, не могу выразить, — она поднесла платок к глазам. «Вера, что это значит?» — с нетерпением спросил он. «Вера, ни слова, только подбородок у ней дрожал». «Ничего, ничего, простите», — торопливо заговорила Полина Карповна. «Каждая ваша минута драгоценна, я готова». «Я писала к Полине Карповне, что вы согласны сделать ее портрет», — сказала, наконец, Вера. «Ах!» — вырвалось у Райского, он сильно потер лоб. «Да того ли мне!» — проскрежетал он про себя. «Пойдемте, сейчас начну», — решительно сказал потом. «Там, в зале, подождите меня». «Хорошо, хорошо, прикажите, и мы...» «Пойдемте, дорогая Вера Васильевна», — торопливо говорила Крицкая, уводя Веру. Он бы без церемоний отделался от Полины Карповны, если б при сеансах не присутствовала Вера. В этом тотчас же сознался себе Райский, как только они ушли. Он хотя и был возмущен недоверием Веры, почти ее враждой к себе, взволнован загадочным письмом, опять будто ненавидел ее, между тем дорожил всякими 5 минутами, чтобы быть с ней. Теперь еще его жгло желание добиться от кого письмо. Он достал из угла натянутый на рамку холст, который готовил давно для портрета Веры, взял краски, палитру. Молча пришел он в залу, угрюмо, односложными словами велел Василисе дать каких-нибудь занавесок, чтобы закрыть окна, и оставил только одно. Мельком из-под лобья взглянул 2 раза на Крицкую, поставил ей кресло и сел сам. «Скажите, как мне сесть? Посадите меня», — говорила она с покорной нежностью. «Как хотите, только сидите смирно. Не говорите ничего, мешать будете», — отрывисто отвечал он. «Не дышу», — шепотом сказала она и склонила голову нежно на бок, полузакрыла глаза и сделала сладкую улыбку. «У, какая противная рожа!» — шевельнулась у Райского в душе. «Вот постой, я тебя изображу». Он без церемонии почти вывел бабушку и Марфеньку, которые пришли было поглядеть. Егорка, видя, что барин начал писать «Портрет», пришел было спросить, не отнести ли чемодан опять на чердак. Райский молча показал ему кулак.